Законотворчество. Зато произошли важные перемены в той сфере, по которой определяется зрелость государства. В России, наконец, возникла единая система законов, охватывающая все стороны жизни. Потребность в этом ощущалась уже очень давно. Судебник 1497 года безнадежно устарел, как и следующий судебник 1550 года. Их все время приходилось дополнять указами по каким-то частным случаям. Все это приводило к несказанной путанице. Большая страна без национального кодекса жить уже не могла. Поэтому одним из первых шагов нового царствования, сразу после падения никчемного временщика Морозова, стало создание комиссии по подготовке свода законов. Возглавил этот комитет князь Никита Иванович Адоевский. 16 июля 1648 года царь объявил о великом начинании устроить так, чтобы московского государства всяких чинов людям от большего до меньшего чина суд и расправа была во всяких делах всем равна. Работа велась очень быстро. Были изучены все существующие законы и указы. Из них отобраны не утратившие актуальности, а отсутствующие, но необходимые, написаны заново. Уже в январе 1649 года кодекс был представлен Земскому собору на утверждение. Принятый этим представительным органом свод получил название «Соборного уложения». Документ состоял из 25 глав, поделенных почти на 1000 статей. По очередности этих установлений можно судить об иерархии тогдашних приоритетов. Начинается уложение, естественно, с защиты веры и царской чести. Сразу после этого идут статьи, оберегающие казенный интерес. Об ответственности за подделку царских грамот и денег. Затем декларируется запрет на въезд и выезд из страны без специального разрешения – а будь кто поедет в которое государство без проезжей грамоты, и, быв в ином государстве, приедет в московское государство, а иной, кто учнет на него извещати, и потому извету про того, кто ездил в иное государство без государевы проезжей грамоты, сыскивайте всякими сыски накрепко. Лишь после этого следует глава о воинской службе. Предлинное постановление о запрете местных пошлин на проезд через мосты и переправы, важное для торговли, дается раньше, чем излагаются основы судопроизводства, земельные отношения и уголовные наказания. В самый конец отнесены статьи о стрельцах и казаках, а замыкается кодекс правилами винной торговли. Впрочем, уложение 1649 года лишь дало толчок законотворческой деятельности, продолжавшейся и в последующие годы. Всего при Алексее Михайловиче было издано не менее 600 уставов и законов, часто дополнявших или разъяснявших друг друга. К числу главных относятся те, что еще неразрывнее прикрепили крестьян к земле. Срок давности по сыску беглых отменялся, а посадских — к месту жительства. Новоторговый устав 1667 года, введенный по инициативе Афанасия Ординана Щекина, несколько облегчал положение русских купцов, вводя единую продажную пошлину и запрещая иностранным коммерсантам торговать между собой без русских посредников. Никаких принципиальных новшеств в государственное устройство страны все эти законы не вносили. Формально Россия продолжала оставаться абсолютной монархией, в которой власть царя ничем не ограничивалась. Первые Романовы привлекали к решению государственных вопросов Боярскую думу и Земский собор не потому, что это предписывалось законом, а потому, что так сложилось традиционно. Россия обзавелась соборным уложением и несколькими сотнями дополнительных законов, но юридически так и не вышла за пределы все той же ордынской модели.